Второй вариант – просто и без затеи сожрать. Она попыталась присвоить себе то, что принадлежит мне, а значит, законная добыча, к тому же сама позаботилась о том, чтобы никто не заметил, как она проникала в мои апартаменты. Однако сейчас, с учетом моего изначального уровня сил, наполненности мира и взаимоодержимости, я тяну на среднего эсвика, и даже полное поглощение девушки не выведет меня на уровень слабого богоравного, для этого мне нужно будет закусить кем-нибудь типа османа, потому вариант возможный, но не самый оптимальный. И вариант третий, продолжать обзаводиться слугами и свитой. Хм, не замечал за собой раньше таких позывов, подмятая под себя община вампиров, магическая гильдия и вся Европа не в счет. С другой стороны, орочье государство, толпа эльфов КХМ, мда, кого я пытаюсь обмануть. Да и профессиональный вор в хозяйстве сгодится, особенно если он эстетически притягательная девушка 20 лет и секретарь местного архимага до кучи. Вот только нужно правильно убедить в этом саму свою будущую собственность. На мое лицо вылез оскал. Хороший демонический оскал с разрыванием щек и заполнением пасти тремя рядами острейших клыков. Пора применять харизму и искусство убеждения. Оригинал. Сцена выступления. И победителем конкурса фамильеров становится Луиза Франсуаза Лебланк де Лавальер. Поприветствуем ее, друзья. Присутствующие разразились вялым шквалом аплодисментов, чем вызвали у одной скромной драконы толику недоумения. Не став держать в себе сие чувство, Лейд спрыгнула с плеча Луизы и увеличилась, самую малость не достав до вершин внешних башен Академии, после чего выразила вопрос тихим хмыком. Энтузиазм зрителей мгновенно возрос. «Почему-то мне кажется, что месье Кольбер не сильно счастлив награждать Луизу», задумчиво протянула принцесса, глядя, как бледный Жан возлагает стилизованную позолоченную корону на голову девочки, при этом очень нервно косясь на довольного дракона, вновь устроившегося на ее плече. «Что вы, ваше высочество, конечно же, он счастлив», добродушно улыбнулся осман, которого представление ну очень забавляло, просто сильно волнуется. «Я бы тоже волновалась рядом с этим чудовищем», пробормотала себе под нос телохранительница принцессы. «Я же был несколько отстранен и обдумывал открывающиеся перспективы». Убедить Лангвиль сотрудничать было нетрудно, стоило лишь проинформировать, что я не убиваю женщин и детей без причины и попытка завладеть моим имуществом. Хорошая причина, а я давно как следует не ел, а тут обед с доставкой и сокрытием следов в придачу, и улыбнуться. Правильно Мира говорила, улыбка помогает в торговле. Правда, я подозреваю, что имела в виду она все-таки нечто иное. Как бы то ни было, контракт на продажу души был подписан в мгновение ока. Без условий, платы, оговорок. Легким движением кровавого пера она полностью передала себя в мои руки и даже не поняла этого. Мир совсем не пуганых магов, это даже не спортивно как-то. Хотя, мне-то грех жаловаться, получить слугу, физически неспособного предать. Ну, при некоторых предосторожностях, само собой, все-таки в этих продажах души что-то есть. Вырвать из тела, препарировать или съесть я мог бы ее и так, но вот добровольная передача открывала куда больше перспектив. К тому же, она все еще в молодом теле, значит и развивать ее будет нетрудно, что не говори, а хороший маг всегда в хозяйстве пригодится. К тому же, она и сама будет стараться, сразу после того, как осознает свое положение и захочет его поднять, а то, что она захочет, я не сомневался, слишком честолюбиво. Ладно, как следует расспросить свое новое имущество я еще успею, а сейчас стоит отойти от размышления и поздравить ученицу. Повеселилась, улыбаюсь сияющей девочке, одновременно подставляя руку Лейд, что мгновенно по ней перебралась уже мне на плечо. Угу, волшебница с чувством кивнула, взметнув розовую шевелюру и едва не уронив наградную диадему. Это было. Так, спасибо, Вальтер. Было хорошо, внесла свою лепту зажмурившаяся хвосторога. Особенно, когда ты рыкнула. Понимающе кашусь на фамильера. Да, мечтательно промурлыкала ящерка. Что она сказала? Заинтересовалась Луиза. Лейд понравилось, как вам хлопали. Ну что, пойдем на тренировку? Или у тебя еще какие-то планы? В принципе, я уже представлял эти планы и на что-то другое не очень рассчитывал, но для очистки совести стоило спросить, как тренировку? Испуганно захлопала глазами девочка, то есть да, планы, ведь сейчас праздничный бал, я не могу его пропустить. Да, изображаю легкое удивление. Ну ладно, иди, я не против, спасибо. А ты, спохватилась волшебница, уже успевшая меня немного изучить и, в частности, узнать, что шумные светские мероприятия меня мало привлекают. Займусь кое-какими исследованиями в сфере талантов моего приобретения, не переживай, я буду у себя. Но так нельзя. Не на шутку взволновалась дочь герцога. Не бросай меня, я же там. Ну это, хотя бы просто поприсутствуй. На меня подняли полный отчаяния и мольбы взгляд. Ручки, сложенные перед грудью, голос чуть подрагивает, слезки замерли буквально на кончиках ресничек. Ну пожалуйста, пожалуйста, это очень важно. Ладно, ладно, пойду. Только не смотри на меня такими жалобными глазами и помни, на следующей неделе на симпозиум. Сдался я под хихикающее урчание драконы на плече. Итак, бал праздника фамильеров. Много гостей, много свечей, нарядов, дам и кавалеров. Играет музыка, столы ломятся от закусок, вино и шампанское. Эта виноградная шипучка и тут оказалась. Вот никуда от нее не деться, льются, не рекой, конечно, но на небольшой ручеек хватит. Музыка напомнила о павшем смертью храбрых плеере и слегка подпортила настроение. Нет, я ничего не имею против классики, но очередная вариация на тему венского вальса за 20 лет различных мероприятий уже откровенно сидела в печенках. Я, конечно, понимаю, что репертуар Лорди, Дистурбит или Брякинг Бенимин вряд ли придется местной публике по вкусу, хотя, вот по поводу последнего. Покружить Луизу или Генриетту под Данца Витхтхе Дивилл было бы забавно, но всю шутку пойму только я, а это не так интересно. Кстати, насчет кружить, идя сюда, я серьезно опасался, что придется стоически переносить нападки Кирхи, но ни самой смуглокожей красавицы, ни ее миниатюрной подруги видно не было. А поскольку вариант обиделись на всех из-за проигрыша и не пришли даже рассматривать было глупо, следовало ожидать чего-то этакого. Может, германка решила поразить всех каким-нибудь особым нарядом и сейчас готовится, хотя какая мне разница, не дергают и ладно, хотя с Табитой я бы с удовольствием поболтал, да, ну, за неимением гербовой пишем на обычной, быть может, действительно пригласить на танец принцессу, все хоть какое-то развлечение, а то вон она скучает в окружении своей гвардии, ставшей слишком уж нервной после дракона. Ее телохранительница так зыркает на окружающих, что даже Гиш, при всей его любви к прекрасному, подходить к девушке не рискнул. Или все дело в полной его оккупации Кэтти и Монморанси, или разгрузить парня, отняв у него на минуточку Кэтти. Нет, пусть учится превозмогать, лучше с принцессой пообщаться, как-никак она, подруга моей ученицы. Не окажете ли мне честь, подарив танец, ваше высочество, игнорируя убийственные взгляды телохранительницы? Протягиваю руку девушке. Генриетта отвешивает книксон и принимает протянутую руку. Телохранительница не успевает возмутиться, ведь, леди, не доставите ли мне удовольствие, согласившись на танец, проекция не спит и увлекает так не вовремя вытянувшую руку телохранительницу за эту самую руку в поток танцующих пар. Замечаю, что Луиза в этот момент, довольная, как слон, тоже кружится в танце с каким-то парнем с третьего, кажется, курса. Хм, о чем это я? Ну, вообще, если этикет тут не сильно отличается от такового в мире Поттерианы, то приглашать охранницу я не мог. Это, конечно, не танец с горничной, но все-таки не камильфо. С другой стороны, демон я или погулять вышел, сделаем вид, ага, вид, что мне пофиг на данные заморочки. А сколько возмущения, неприязни, капелька страха и в то же время любопытства. Какой восхитительно бодрящий коктейль. Что вы себе позволяете? Не беспокойтесь, леди, в этом зале принцессе ничего не угрожает, а вам не помешало бы расслабиться. Вы слишком самоуверенны и беспардонны. Тем не менее, девушка, чтобы не раздувать скандал на ровном месте, положила свои руки мне на плечи и дала себя вести в танце. Ну, я же дикий иностранец, мне положено. К тому же, это не самоуверенность, а вера в то, что 23 гвардейца, распределенные по залу и переодетые в обычных гостей, способны обеспечить безопасность ее высочества на должном уровне. Кстати, прекрасная выучка, передайте, пожалуйста, мое восхищение их наставнику и командиру. Помимо негодования добавилась капля смущения и удовольствия. И от кого же я должна передать это восхищение? Хм, пожалуй, так бы мог спросить Северус, доведись ему стать симпатичной блондинкой. Бррр, какая жуть в голову лезет. Чур меня, чур от такого зрелища. О, где же мои манеры? Вальтер де Эст, маг и путешественник, к вашим услугам, При слове «маг» моя спутница заметно дернулась. «Могу ли я узнать ваше имя?» «Агнес, шевальер де Милан», голосом, способным проморозить средних размеров крепость, отрекомендовалась леди, капитан королевских мушкетеров. А Д'Артаньян здорово изменился за лето. «Крашеный Северус в юбке, ты уже шокируешь меня не столь сильно. Так это ваша заслуга в выучке телохранителей принцессы? Что же, тогда выражаю вам мое восхищение лично. О, неужели гордый маг восхищается обычным воином, что машет грубым железом? Никогда бы не подумал, что уровень источения яда человеком может превысить показатель в 2 снипа. А почему я не должен? Зачастую холодное железо решает проблему куда проще и надежнее, чем самые изощренные заклинания. Жаль, что среди ваших магов, как я понял, владеют клинком на достойном уровне 1. А вы владеете? Судя по эмоциям, сия дева пребывает в некотором раздумье, но ее желание вбить в гумус заносчивого колдуна уже можно прочитать у нее на лбу, большими буквами. Хм, интересно, почему же я ее дразню? Хотя, ее реакция весьма забавна, такой вулкан эмоций, да и сама она весьма симпатична, плюс, чуется в ее поведении какая-то загадка. Благородный титул, но отсутствие магии. Сквип, это бы могло объяснить ее неприязнь к волшебникам. Знаю парочку ухваток. Быть может, продемонстрируете, а в эмоциях уже предвкушение. Ради такого дела она даже сделала что-то похожее на состраивание глазок, рассчитывает, что чужеземец распушит перед ней хвост, а потом она его показательно втопчет в грязь. Это будет любопытно. Почему бы и нет? Танец завершился, и нам нужно было расходиться. Тогда... «Как насчет прямо сейчас? Думаю, во дворе нам никто не помешает», – мурлыкнула девушка таким голосом, что Кирхе удавилась бы от зависти. «Как можно устоять? Видите, леди?» И девушка с проекцией удалились. Немного ранее, как это, принцесса с удивлением провожала взглядом свою охранницу, уже ведомую в танце мной. «Есть определенные заклинания, позволяющие быть в нескольких местах одновременно, не самый простой раздел». Да и могут быть некоторые побочные эффекты, вроде повышенной усталости и головной боли, но здорово помогает в ряде ситуаций. Вот как, должно быть, весьма практично, принцесса умолкла, но через несколько секунд открыла другую тему, должна сказать вам спасибо, месье Д'Эст. Мне, не стоит, я всего лишь пригласил на танец скучающую симпатичную девушку, на щеках означенной девушки выступил легкий румянец. «Кхм, я имела в виду Луизу Франсуазу. После вашего появления она преобразилась, стала гораздо увереннее и счастливее, почти что такой, какой была когда-то в детстве. Значит, вы присматривали за ней?» «Разумеется. Она, моя дорогая подруга, Кхм, не врет. Честный политик, мифическое существо. Хотя, сейчас дело не касается политики, да и она еще довольно юна, все впереди, так сказать. Приятно это слышать. Как я успел убедиться, у моей ученицы друзей крайне немного, тем более, настоящих друзей». Принцесса вновь смущенно порозовела и окинула взглядом залу, явно ища повод для смены темы. «О, я смотрю, вы поладили с Агнес, на моей памяти, вы первый, с кем она согласилась танцевать. По правде, вы первый, кто осмелился ее пригласить. В самом деле, по мне, очень приятная и утонченная особа». Генриетта чуть было не запнулась. «Да, точно, вы же прибыли к нам издалека. Дело в том, что сеньорита де Милан большую часть своего времени предпочитает проводить в компании мечей и тренировочных площадок и, несколько не жалует магов». «О, куда это они?» «В смысле, вы?» Принцесса увидела удаляющуюся в сторону выхода из зала пару, потом о чем-то задумалась, видимо вспомнила, зачем обычно парочки молодых людей уходят в вечерний парк на праздники и начало наливаться краской. «Мы с мисс Агнес договорились о дружеском спарринге и не стали откладывать дело в долгий ящик. Если желаете взглянуть, думаю, с балкона откроется неплохой вид. Что же, пойдемте, милорд Д'Эст», — кивнула принцесса, стараясь сохранить невозмутимость. «В это время в парке у подножия главного здания академии. Итак, какие правила?» Подождав, пока девушка остановится и кивнет сама себе, поинтересовался я. «До признания поражения или невозможности оппонента продолжить», ответила она, а потом развернулась в темноту. «Анри, принеси нам 2 тренировочных мяча и установи факелы». Неприметная тень кивнула. «С освещением я могу помочь. Кинуть задание духом, поработать лампочками и передать необходимую энергию и плату было секундным делом, А как результат, нас окружил рой из двух десятков светлячков, сияющих ровным теплым белым светом. Агнес ничего не сказала, хотя только любопытство от неизвестной магии в ее чувствах скользнуло. После минуты ожидания означенный Анри вернулся вместе с парой клинков, обычные полуторные мечи, разумеется, затупленные, но даже так исполнить роль приличной арматурины они способны. Женская версия Д'Артаньяна тем временем развязала пару каких-то незаметных узелков на своем бальном платье, и оно опало к ее ногам, открывая вид на прекрасно сложенное тело, укрытое тонкой кольчугой скрытого ношения. Зачарованный, разумеется, но все равно прекрасный подход. Случись неприятности, и телохранительница будет готова к бою за секунду, да и помимо брони наверняка есть скрытое оружие. Ну точно, стилеты в полусапожках, которые до этого скрывались платьем и были очень похожи на обычные бальные туфли. Поясок кольчуги имеет очень интересные утолщения и, вполне возможно, может использоваться как кистень или боевая цепь, да и в браслетах должны быть сюрпризы. Она начинает нравиться мне все больше и больше. Насмотрелись, в очередной раз выпустив в воздух немного яда, мне бросили один из клинков. Рефлекторно ловлю и делаю пару вращений, прикидывая баланс. Не то чтобы это было на самом деле нужно, но сражаться с ней я хочу именно на мастерстве, а не за счет подавляющих характеристик. ХМ, взгляд мушкетера изменился и стал колючим и оценивающим. На эстетически приятные картины смотреть можно бесконечно. А что может быть приятнее вооруженной до зубов дамы с отчетливой жаждой проделать во мне пару лишних отверстий? Мои губы растянулись в усмешке. Телохранительница было дернулась, но сразу же успокоилась и ухмыльнулась мне в ответ. Неплохо для заносчивого мага, языком вы работать умеете, но может приступим уже? Девушка начала медленно обходить меня по кругу. ХМ, раз леди просит, первая атака довольно проста, чуть ли не классика работы с полуторником, обычная мулине. Правда, уже на втором ударе стало ясно, что моя противница предпочитает восточную школу, построенную на подвижности и уводе ударов в сторону. Логично, в грубой силе она должна проигрывать большинству тренированных мужчин, зато превосходить их в подвижности. А раз так, грубо рву начинающийся рисунок боя и перехожу на серию тычков в противника, они куда быстрее и требуют активнее шевелиться, чтобы избежать соприкосновения тела с оружием. Агнес подобное не останавливает, и она в очередном увороте шагает ближе ко мне, перехватывая меч одной рукой, а вторую положив на клинок. Прекрасный выбор для близкой дистанции, рассчитанный далеко не на новичка в железомахательстве. Ставлю жесткий блок, но именно этого она и хочет. Чувствую, как, буквально срикошетив от подставленного клинка, бравая мушкетерша, используя инерцию удара, буквально залетает мне в бок и отставляет руку для ответного тычка. Рубящий удар в таком положении заблокировать было бы легко, но вот колющий. Ее лицо расплывается в предвкушающей улыбке, точнее, оскале, хотя у меня самого сейчас такой же оскал, и я просто уворачиваюсь, вновь меняя свой рисунок и стиль боя. А как меня подмывает шлепнуть ее плоской стороной клинка по аппетитной попке, благо в выпаде она несколько выдалась вперед, но нет, не стоит, эта девушка может стерпеть многое, шутки, флирт, но вот издевательство над ее гордостью воина или факт того, что ее не воспринимают всерьез, точно не простит никогда, сталкивался я уже с похожими личностями. Потому вместо фривольного удара пониже спины последовал вполне серьезный выпад снизу вверх, аккурат через всю означенную спину, и единственный способ уйти от этого удара был прыжок или кувырок вперед. Вот только что прыгать, что кувыркаться в бою при условии невозможности контролировать полет, идея плохая, а развернуться я ей просто не дал. Аккуратный удар кончиком меча под колено, выводящий из равновесия, жесткий, сушащий щелчок по ее мечу, вскинутом в попытке меня отогнать, и лезвие ложится к ней на правое плечо, касаясь шеи. «Вы победили, господин Д'Эст», в голосе звучит какая-то почти детская обида, впрочем, быстро сменяющаяся любопытством и чем-то похожим на признание. В плане не тля поганая, а что-то разумное. Довольно высокий карьерный рост за столь малое время, но что это была за школа? Вы постоянно ломали свои движения и никак не давали подстроиться под них. Я знаю довольно много разных стилей, и мне несложно их менять по ситуации. Ну и просто знание, как может двигаться противник. Я воткнул меч в землю и присел рядом с переводящей дыхание сеньоритой де Милан. Знание движений, разве можно настолько точно предугадывать движения в бою, удивилась девушка. Почему нет? Человеческое тело, при всем своем совершенстве, довольно сильно ограничено в подвижности. Стойка, положение рук, напряжение определенной группы мышц. Все это сокращает возможные варианты движений. Вес и инерция мяча, вместе со всем вышеперечисленным, фактически сводит все варианты атаки и защиты в текущий момент сражения к одному-двум, очень редко, когда к большему числу. Поскольку сражаются двое и более человек с задачей и желанием победить и остаться одним куском, то на этих вариантах можно просчитать, какой прием будет использован, какая защита, как будет двигаться оппонент и как нужно двигаться тебе. Кажется, я ненароком взорвал ей мозг. Упс, да как все это можно рассчитать за доли секунды? Не то, чтобы взвыла мечница, но на слабенький крик души сие тянуло. Неужели у вас никогда не было предчувствия, что вот сейчас враг ударит сюда, или ощущение, что противник после удара прямо-таки молит об уколе в бок или живот? Не могу сдержать ухмылку, видя, как ее внезапно накрывает осознанием, со временем, опытом и нужным желанием. Это чувство из бессознательного можно перевести во вполне осознанное и научиться видеть, что-то она сильно загрузилась, да и меня опять пробило на лекцию, рефлекс уже что ли начинает вырабатываться. Кстати, раз уж я победил, не положена ли мне награда? Пододвигаюсь поближе к расслабившейся девушке. Знаю, что прием уже заезжен до дыр, но ведь работает. О, вот, началось. Кажется, я удачно наступил на больную мозоль, в эмоциях негодования, досада, некоторое презрение и прямо-таки ощущаемое сползание моего рейтинга с разумного обратно в тлю или даже ниже. И что же вы желаете, господин Дест? Она точно не дочка нашего обожаемого директора Хага? Источаемые ядовитые миазмы в голосе уже должны валить драконов на лету. Немного, возможности вновь как-нибудь скрестить с вами мечи, да, у нее таки разорвался шаблон, а на меня посмотрели очень странным и трудно интерпретируемым взглядом. Ну и называть меня на «ты» и по имени, не люблю, когда мне выкают симпатичные девушки. О, неужели я заметил легкую тень румянца на ее щеках? ХМ, может завести себе таблицу смущено милых тян и вести графики? БРР, ну и лезет всякое в голову. Тогда и ты называй меня по имени и на «ты». Так будет равноценно. Словно бросаясь с высокой башни головой вниз, вымолвила мушкетерша. Хорошо, встаю и протягиваю руку, помогая даме подняться. Думаю, нам стоит вернуться на бал, ее высочество уже успело заскучать без твоего общества, Агнес. Да-да, коротко кивнула телохранительница и уже собралась пойти обратно. Угу, без платья и с мечом. Полагаю, что присутствовать на подобном рауте лучше в чем-то более подходящем, чем броня. Девушка остановилась и, чертыхнувшись себе под нос, стала поспешно облачаться вновь, недовольно морщись. Проклятие, от меня пахнет потом и растрепалась прическа. И где она прятала это зеркальце раньше, женщины? Ну, поскольку это моя вина, щелчик пальцами, освежающие чары, разглаживающие, расчесывающие, теперь порядок, меня окинули недоверчивым взглядом, потом зеркало, потом сильно задумались и еще раз окинули взглядом меня. Спасибо, буркнула наконец дама и начала облачаться в скинутое перед боем платье. К вашим услугам, миледи. Взяв девушку под локоть, я вновь проследовал к бальной зале. Вечер не достиг еще даже своей середины, и случиться там могло много всякого интересного. Ошарашенный Анри провожал взглядом фигуру своего командира. О леди Агнес сходило множество слухов, кто-то вообще поговаривал, что сия ледяная тень принцессы предпочитает девушек, и даже предполагал, что преданность капитана мушкетеров стоит не только на вассальной клятве, но кто мог предположить, что, чтобы произвести на нее впечатление, эту машину-убийцу нужно просто как следует повалять по земле и довести до состояния грызущего щит берсерка. Парни в казарме остолбенеют, когда узнают, гвардеец вернулся на свой пост, в уме прикидывая, сколько бочек или ему поставит сослуживцы за новость о том, что на бешеного капитана, возможно, нашлась управа. По возвращению в зал я раскланялся с прекрасными девами, и Агнес заняла место постоянной дислокации подле принцессы. Судя по эмоциям последней, в ближайшее время капитана подвергнут мягкому, но скрупулезному допросу, общий смысл которого будет сводиться к извечному женскому вопросу. Что ты о нем думаешь? Впрочем, чего-то иного было бы ожидать странно. Развеяв проекцию, я принялся искать взглядом Луизу, но первый обнаружил Кирхе, таки соизволившую почтить нас своим визитом. Ну что же, теперь понятно, почему девушка задержалась, явно наводила лоск. Расшитая мелкими рубинами, скорее, рубиновой нитью, платье, прическа, драгоценности, плюс немного магии, и германка уже напоминает не живого человека, а словно воплотившееся пламя или кого-то из демонесс. На какой-то миг мне даже померещилось, что она действительно суккуба, настолько у нее хорошо получилось, совершенно не нарушая строгий фасон и традицию бального платья, выглядеть соблазнительной на грани откровенного разврата. Притом, грань эту не переходя, настоящий талант, и, ну кто бы мог подумать, тут же нашлась и Луиза, причем девушки уже самозабвенно занимались любимым делом, припирались. Здраво оценив диспозицию, я понял, что буду лишним на этом празднике жизни, и вообще, дамы всем довольны, а потому скромно отступил за пределы прямой видимости. Ну так, на всякий случай, а то еще заметит и назначит независимым экспертом, для определения кто из них прав. Оно мне надо, оно мне не надо, вот лучше пойду и налью себе бокальчик чего-нибудь прохладительного. Сказано, сделано. И вот, спустя минуту, прогуливаясь вдоль стола с закусками и дегустируя легкий пунш, я наткнулся на миниатюрную волшебницу с голубыми волосами, очень сосредоточенно пробующую различные канапе. Впрочем, словосочетание «очень сосредоточенно», пожалуй, не до конца отражало происходящую ситуацию. Табита нависла над столом, практически согнувшись буквой «Г», и гипнотизировала блюдо с видом раздосадованного вивисектора, что-то вроде «Как вы мне надоели, но очень интересно посмотреть, что там у вас внутри, но как же надоели, дилемма, о, знаю, я сделаю это больно». В процессе то одна, то другая вкусняшка отправлялась в рот, причем с достаточно высокой частотой, но общий облик девушки от этого никак не менялся. На окружающую действительность ей при этом было откровенно плевать. «Табита, прекрасно выглядите, привлекаю к себе внимание». Волшебница прервала свое занятие, повернулась ко мне, подняла взгляд и выпрямилась. Именно в такой последовательности. «Благодарю, господин Деэст», взгляд спокойный, без выражения, в эмоциях легкое удивление. «Не согласитесь ли быть моей партнершей на следующий танец?» Улыбаюсь и протягиваю руку в полагающемся жесте. С удовольствием, сохраняя покерфис, но испытывая некоторое смущение в эмоциях, согласилась девушка. Через некоторое время мы уже кружили под приятные мелодии оркестра. Двигалась она неплохо, но чувствовался некоторый недостаток практики, будто не занималась этим уже очень долго. Странно, учитывая, что, как я понял, различные балы здесь вещь регулярная, а какими-то уродствами девушка явно не страдает. Я хотела кое о чем спросить. «Позволите?» — первой нарушила тишину девушка. «Конечно, я к вашим услугам, небольшой поклон, пара расходится, чтобы сделать круг почета друг перед другом и сойтись вновь. Та формула для воздушного кулака, что вы дали на лекции, это заклинание уровня точки, однако, когда я, для проверки, использовала три воздуха, вкладывая в конструкцию, она выдержала, более того, заклинание сработало, правда, примерно на уровне линии, а не треугольника, но тем не менее, как такое может быть? Хм, все-таки приятно видеть столь увлеченного познанием магии человека, даже что-то ностальгическое в душе начинает шевелиться из области. Встретил родственную душу, ваша система градации магии весьма заужена, скажем так, слишком жесткие конструкции плетений, не подразумевающие вариативности. Их проще учить и использовать, и для академии, наверное, это неплохо. Мой вариант имеет более размытые рамки, но требует от мага или большей силы, или лучшего умения этой силой управлять, дозируя вкладываемую энергию. На мой взгляд, самое то для второго курса. И резерв подтяните, и контроль доработаете. Вот как, понятно, кивнула волшебница. Резерв – это возможность вкладывать несколько однотипных стихий, если очень грубо говоря, то да. Знаешь, если тебе интересно, можешь присоединиться к нашим с Луизой занятиям. Я не маг пустоты, последовал ответ. Верно, но я учу не только тьме, но и общим направлением. Огонь, артефакты. Я слышала, кивнула волшебница. Можно взять с собой кирхи? Почему-то я так и думал. Ладно, чем занять этого пироманика, я найду. Над тем же контролем ей будет неплохо поработать. Впрочем, как я заметил, проблемы с контролем и, в некотором роде, с силой есть у всех магов, невзирая на мир, если в начале-середине обучения им дают в руки фокусировщик. То ли дело в фиоре, бери больше, кидай дальше, пока летит, отдыхаешь. Правда, там с тонкими плетениями все было хорошо. Мы собираемся в третьем продуктовом погребе через час после окончания основных занятий. Ясно, будем. Спасибо, на этом танец закончился, а вместе с ним и разговор, чуть было опять не перетекший в лекцию. Может и вправду согласиться преподавать? Публика тут вполне благодарная, это не толпа баранов в Хаге, не способная осознать, на кой черт им все это надо. Здесь вполне себе заинтересованные и готовые учиться молодые люди, которым честь рода просто не позволит наплевательски относиться к даваемым знаниям. Пожалуй, после симпозиума действительно стоит задуматься над этим. В остальном бал прошел вполне стандартно, вскоре меня выловила Луиза, а за ней и Кирхи, ну а потом я не сдержался и таки одолжил у Гиша в конец смущенную Кэтти. В общем, вечер прошел неплохо, особенно когда мисс Лангвиль донесла до меня одну интересную беседу, явно не предназначенную для чужих ушей, но в конце концов, должность секретаря ректора имеет ряд преимуществ, в том числе и по допуску в кабинет, а Осман был слишком возбужден и взволнован недавними событиями, чтобы вносить изменения в стандартную защиту при визите гостя. Из воспоминаний мисс Лангвиль, для друзей, Фуки, девушка разогнула спину и тяжело выдохнула. Оттащить всю эту макулатуру с рабочего стола в небольшой архив было не так-то просто. Конечно, можно было бы запрячь кого-нибудь из слуг, но ей просто хотелось побыть немного одной. Идти на бал совершенно не хотелось, ведь там, помимо ректора-извращенца, будет он. За последние дни ее жизнь сделала очень резкий поворот. И за каким эльфом она вообще полезла к вещам этого чудовища? Желала силы, возможности отомстить врагам и защитить последнюю представительницу рода, которому ее предки когда-то поклялись в верности. И что в итоге? То, что с ней случилось, даже рабством нельзя назвать. Раб всегда может попытаться сбежать, убить хозяина или, в крайнем случае, себя. Раб, но не она. Ее новый владелец имел над ней просто чудовищную власть. Пусть он всего лишь раз продемонстрировал ее, но этого хватило. Никаких заклинаний, зелий, ритуалов. Один приказ не дыши, и грудь просто отказывается вздыматься. Ее собственное тело предало ее, но это было не самым страшным. Страшнее было, когда он приказал наслаждаться. Беспричинные волны удовольствия, просто потому, что хозяин так захотел. Поощрение собачки. Кнут и пряник. Ей показали ее место, и это злило и пугало. К тому же, этот демон спокойно говорил о воскрешении убитого, пусть поверить в это было сложно, но и сам Деэст проделывал вещи, считавшиеся до этого не то что невозможными, но даже само существование чего-то подобного никогда не рассматривалось возможным, а значит, вполне может быть, что и смерть от него не избавит. При мыслях же об убийстве самого демона начинала раскалываться голова. Самое обидное, что она сама, по своей воле, передала себя в руки этого существа, но разве был у нее выбор? Однако, Фуки не была бы собой, если бы оставила все как есть. Вряд ли она сможет обрести свободу, но, может быть, удастся занять более высокое положение при этом демоне. К той же Вальер он относится весьма неплохо, хотя и не ясно, почему. Задумал какую-то интригу, в любом случае, она привыкла служить. В чем разница между герцогским домом и князем? Князь даже повыше будет. Осталось лишь упрочить свое положение, а для этого нужно быть полезной хозяину. Девушка замерла на половине движения, не донеся последние папки до нужной полки архива. Эти мысли, точно ли они ее, или их навел демон? Проклятие, она не была до конца уверена даже в том, что ее мысли принадлежат именно ей. Отвратительнейшее состояние. Поток нерадостных размышлений был прерван новыми действующими лицами. По выработавшейся с годами воровского промысла привычке, Фуки плавно скользнула к стене, после чего произнесла ряд специфических заклинаний, буквально сливаясь с окружающей обстановкой и магическим фоном. В кабинет вошли двое, всего лишь два старика, но когда девушка поняла, что это были за старики, постаралась даже дышать через раз. «Итак, кардинал, о чем вы хотели поговорить?» Судя по звукам, ректор сел за свой чудовищный стол. «Старейшина Осман, я бы хотел попросить вас о парочке одолжений. Видите ли, дело в том, что скоро нашей дорогой принцессе предстоит выйти замуж». Голос Мазарини был тих и словно обволакивал собеседника. «О, прекрасное событие! Это так чудесно, когда два любящих сердца соединяются воедино. Бросьте, старейшина!» — прервал собеседника кардинал. «В делах государственных любви не место, вы это прекрасно знаете. К тому же, Генриетта с трудом выносит императора. Но свадьба нужна Тристейну для укрепления отношений и заключения союза с Германией. Вы же слышали, что творится сейчас на Альбионе. Я давно покинул двор, сейчас у меня совсем другие заботы, но в общих чертах, да. Однако при чем тут одолжение? Джулия, Лангвиль непроизвольно вздрогнула. Мало кто знал настоящее имя кардинала, видимо, они с ректором старые знакомые, хотя, если подумать, в этом нет ничего удивительного. Оба уже весьма немолоды и оба занимают одни из наиважнейших постов Тристейна. Дело в том, что принцесса, юная девушка, руководствующаяся более чувствами, нежели разумом, и в ее чувствах кроется опасность для нас всех. Ох, вечно эти твои полунамеки, ты же знаешь, я терпеть этого не могу. Давай ближе к сути. Прости, привычка. В общем, есть вероятность, что ее переписка с принцем Альбиона имела куда более личный характер, чем полагается официальной переписке. Так, звуки шагов и открывающегося секретера, шаги обратно и деревянный стук, должно быть, Осман вновь взялся за трубку. Это, конечно, неприятно, но, насколько я знаю, принцесса не была обручена с императором, и, пусть даже любовная переписка, лишь неприятная мелочь, не способная повлиять на что-либо. К тому же, германцам этот союз нужен не меньше, чем Тристейну, а уж зная распутность германцев, на такие шалости невесты правитель вполне сможет закрыть глаза. Но не на обещание перед Бремером быть вместе, адресованное принцу Альбиона, сухо ответил кардинал. Ох, это действительно серьезно. Лангвиль уже не знала, куда деваться. То, что она слышала в этих стенах, уже стоило десятки тысяч золотых, но это ладно, а вот если ее обнаружат, то пришибут на месте, такие тайны хранят самым тщательным образом. Я уже предпринял некоторые шаги по направлению ее высочества к решению проблемы. Почему-то мне кажется, что то, что ты сейчас скажешь, мне очень не понравится. Впервые в беззаботно жизнерадостном голосе старейшины она слышала тяжелые стальные ноты. Поручить это кому-то из двора я не могу хотя бы по той причине, что не уверен до конца в лояльности и честности некоторых дворян. А если письмо с таким признанием всплывет при дворе императора, свадьбы не будет. Не уверен в лояльности, не хочешь же ты сказать, что ты совсем спятил на старости лет. Посылать в страну, где идет гражданская война, студентов. Потому я и обратился к тебе. Принцессе сейчас нелегко, ей нужно выговориться, и она пойдет к своей подруге детства, Луизе Лавальер. Насколько я знаю этот род, Луиза не сможет остаться в стороне. То есть ты хочешь послать не просто студента академии, ты хочешь послать необученную девчонку, которая магией толком не владеет. Она поедет сама, в голосе кардинала звучала мрачная усмешка, полностью по своей воле и добровольно. Это произойдет в любом случае, и ты не сможешь помешать. Именно поэтому ты обратился ко мне сейчас, а не раньше. Да, голос Османа звучал устало, словно ректор разом постарел на несколько десятков лет. Что тебе тогда от меня нужно? Я сам не в восторге от этого, но суровые времена требуют суровых решений. Я не могу послать за треклятым письмом гвардию. Официальных представителей Тристейна на Альбионе и близко быть сейчас не должно. Луиза же подходит идеально, но не беспокойся, посылать ее в одиночку я не планирую. Сейчас в свите принцессы находится виконт Жак де Вардес, жених госпожи Лавальер. Не будет ничего необычного, если обеспокоенный гвардеец возьмет отпуск и отправится сопровождать свою невесту, по делам рода поехавшую в Альбион. Но одного его будет мало, требуется еще несколько магов, желательно имеющих боевой опыт или высокую боевую мощь. А знаешь, внезапно в голос ректора вернулась веселость, у госпожи Лавальер недавно появился личный учитель, весьма занимательный и разумный и, пожалуй, мне будет интересно, как он решит данную проблему. Но на будущее, теперь голос ректора был наполнен мощью и угрозой, Джулия, если ты еще раз в темную попробуешь втянуть моих учеников в свои игры, я не посмотрю, что мы знаем друг друга уже 40 лет, развею по ветру, я делаю лишь то, что сделать должен, отчеканил кардинал, и если на благо страны мне придется пожертвовать несколькими детьми, что же, я готов как принести эту жертву, так и ответить за нее перед Бремером. Мощи в голосе кардинала было не меньше, чем в голосе ректора. «А ты изменился, старый друг», — уже глухо ответил Осман. «Жизнь не делает нас мягче. После смерти его величества мне приходится тащить на себе весь двор, пока ты заперся в своей академии и подглядываешь за студентками», — также глухо ответил Мазарини, Свою позицию я донес. Все же советую подобрать несколько магов в сопровождение. Просто на всякий случай. Доброй ночи, старейшина. Звук едва уловимых шагов и хлопок дверью ознаменовали то, что один из наиболее влиятельных людей королевства покинул кабинет. ХМ небольшая группа с повышенным риском или больше магов, что облегчит дело, но в случае провала нанесет куда больший ущерб. Эх, Джулия, умеешь же ты подкинуть головной боли, новые шаги и новый хлопок дверью. Поняв, что осталась одна, Фуки судорожно выдохнула, ее так и не обнаружили, а значит, ее жизни ничего не угрожает. Зато добытые данные, касающиеся его ученицы и, вполне возможно, интриги, могут помочь ей в осуществлении своего плана. Ну что же, как демон может наказывать, она уже знает, но, быть может, у него есть и награда за хорошо выполненную работу и интересные сведения. Апартаменты Вальтера де Эст, Академия магии Тристейна. Значит, хочет отправить Луизу на Альбион? ХММ, нет, рановато ей на боевую практику, через пару месяцев, возможно, но сейчас у нас симпозиум. Но кардинал Мазарини, начало было Фуке. Хех, от нее так и разит разочарованием. Девушка явно ожидала, что данные вести вызовут какую-то более сильную реакцию и, видимо, надеялась за свои вести что-то получить. Ну что же, в целом, задумка неплохая, а подчиненных за правильную инициативу нужно поощрять. Вдруг в следующий раз Осман, допустим, найдет еще одного мага тьмы, а Лангвиль не сообщит, посчитав, что и это меня не заинтересует. Не представлять же к каждой интересной личности по духу наблюдателю, нет, можно, но на это будет уходить слишком много внимания, а у меня и помимо Луизы могут появиться точки приложения усилий и интереса. Мисс Лангвиль, кардинал, политик, и такое поведение вполне понятно и даже вызывает некоторое уважение, но мои интересы мне интересней, и сейчас они заключаются в правильном обучении мисс Лавальер. Ну вот, совсем расстроилась, однако, меня радует ваша инициатива и проявление родения о моих интересах, несмотря на весьма экстремальные, с вашей точки зрения, обстоятельства заключения договора. ХМ, кажется, я подцепил велеречивость Марвела. Помнится, он как возьмет слово на заседании Международной конфедерации магов, как задвинет, что народ потом еще полчаса сидит, переваривает, я, пусть требовательный, но весьма щедрый наниматель, достаю из рюкзака фиал эликсира жизни, запасов крови единорога у меня еще хватает, а, зная процесс, сделать из этой основы нужный эликсир, дело полутора часов, благо, что все равно делал с запасом для Луизы, это вам в награду за рвение. Что это? Девушка с опаской принимает флакон. Около 3-5 дополнительных лет жизни и исцеления от большей части недугов, за исключением проклятий, серьезных врожденных патологий, некоторых паразитов. Ну и немного увеличивает магические силы. ММ, все-таки женское удивление, тем более такое сильное, одна из вкуснейших эмоций, можете распоряжаться этим, как пожелаете, использовать на себе, продать или подарить. Спасибо. ММ, опять интересный коктейль из опаски, удивления и чего-то смутно напоминающего благодарность. Продолжайте в том же духе, и подобный эликсир рано или поздно станет для вас лишь приятной мелочью. Отпустив волшебницу, я задумался о полученной информации. Луиза, дочь герцога и подруга принцессы, будущей королевы. То, что ее втянут в политику, было очевидно с самого начала, но я надеялся, что это произойдет не раньше, чем она окончит академию, а там даже не особо опытный подмастерье, все-таки за 2 года можно стать полноценным магом только с читами типа абсолютной памяти и отсутствия нужды во сне. С ее резервом и предрасположенностью сможет совершенно безнаказанно посылать в пешее эротическое путешествие любого хитрована, желающего с нее что-то поиметь. Ну или почти что безопасно влезать в неприятности в духе моих любимых фей. Но говно попало в вентилятор уже сейчас. Варианты? Можно, конечно, прибить Мазарини, однако от этого будет больше вреда, чем пользы. Пусть с принцессой я пообщался очень недолго, но впечатление составить смог. Милая девушка 17 лет от роду, и как и положено милой девушке, сейчас ее больше волнуют дела сердечные, да и вообще не увидел я в ней особого желания править, равно как и навыков, необходимых для руления тем клубком змей, что называется аристократия. За 20 лет с Томом я насмотрелся на многое, как любя разлюбить, как предать, не предав и прочие милые вещи, а ведь там была просто борьба за место у трона. И полезть на батьку не было ни у кого даже в мыслях, Том проверял, ежемесячно. Тут же девочку сожрут за неделю. Луиза расстроится, в общем, плохой вариант. Помочь, но шугануть, тут уже начнет нервничать сам кардинал, а нервничающая персона уровня Железного Феликса, это всегда плохо, знаю по себе, благо пару лет побыл у Ридгла в подобной должности. Если мне или Луизе он напрямую ничего сделать не сможет, то вот опосредованно достать ученицу вполне возможно, через родителей и сестер, например. Да, скорее всего, ущерб я исправить смогу любой, но то ущерб магический и физический, но лишнее психологическое давление на ученицу, да еще в самом начале обучения, не есть гуд, так что тоже не лучший вариант. Просто схватить в охапку эту кавайную лоли и свалить в туман, где за пару лет взрастить маленького миленького монстрика, не с ее представлениями о чести, дворянском долге и патриотизме. Поэтому, как ни странно, но самым действенным вариантом было делать вид, что я ничего не знаю и просто добыть это письмо, ну и ускорить обучение Луизы, дабы потом, в случае чего, она уже сама могла разъяснить всю неправильность шагов некоторых индивидуумов. Что же, решено, так и поступим. А чем бы заняться сейчас? Я оглядел погруженную во мрак комнату. Хаем, неплохо так задумался. Лангвиль уже давно ушла. Сиеста оставила на столике передо мной пирог, а сама уже пребывала в объятиях Морфея, а могла бы быть в моих. Ну да ладно, как-нибудь потом. Сейчас же почему бы не прогуляться до ближайшего лесочка и не поискать ингредиентов к зельям? На одном эликсире жизни останавливаться не стоит. Тех же зелий восстановления и Феликса было бы неплохо наварить, но выращивать при помощи магии жизни ингредиенты к ним весьма нудно и долго, проще обработать похожие субстанции из этого мира, а дальше уже в дело вступит управление моноиглив преобразования. Угу, приступим-с. Следующее утро и большую часть дня я провел в местном лесу, знакомясь с растительным и животным миром Тристейна. Кстати, животный мир был очень не против познакомиться поближе. Подумать только, отошел от Академии всего километров на 40, а меня уже попытались сожрать какие-то виверноподобные твари, мантикора, гигантская скалопендра и что-то, подозрительно напоминающее молодого вирма. Да как тут крестьяне вообще выживают с такой фауной? Или лесок у Академии, это что-то типа запретного лесахага, где тоже тусуется погони больше, чем во всех окрестных землях вместе взятых. Вообще, логично, несколько сотен магов в ранга очень некисло фонят, привлекая внимание различной живности, как опасной, так и не очень. Но такая массовость, хотя после того, как я оторвал голову той виверне, на запах крови могли подтянуться и остальные. Или я как-то особенно аппетитно пахну для местных обитателей, есть над чем подумать. Вернулся я в академию ближе к обеду, кортеж принцессы потихоньку собирался, сегодня еще праздник, а завтра с утра им нужно уже выдвигаться. Моя ученица отсыпалась после насыщенного вечера, все-таки натанцевалась вчера она на славу, а если учесть отсутствие привычки к подобного рода мероприятиям. В общем, как раз к обеду девочка более-менее проснется. Кстати, об обеде. Отловил сиесту и сделал заказ, после чего уселся в парке и стал смотреть, как собирается кортеж. Господин Деэст, надо мной нависла очаровательная блондинка с тяжелым характером. Доброе утро, Агнес. Хаем, слегка запыхалась, видимо, уже успела кого-то погонять. Вина, сейчас уже 3 часа после полудня, обед скоро, и я на службе. А возмущение-то, возмущение, так и читается на ее мордашке. Уу, сиборит проклятый. Ну, тогда как-нибудь после службы. Вообще-то мы скоро уезжаем. И вообще, не сбивай меня с мысли. Почему ты так внимательно осматриваешь конвой? А, понятно, профессиональная паранойя. Эта девушка мне все больше нравится. О, понимаешь, любой разумный может бесконечно смотреть на 3 вещи. Это на какие же? Подозрительно прищурилась воительница. На то, как течет вода, как горит огонь. Хаем вновь дернулась, что-то у нее точно с огнем в жизни было не очень хорошее, и как работает другой разумный. Особенно хорошо смотреть на последнее, сидя в тенечке, попивая вино и вообще наслаждаясь жизнью, демонстративно отпиваю из бокала. У девушки начинает подергиваться глаз. Ну так может вина, тебе так нравится издеваться надо мной, смесь злобности и обиды. Агнес, я и не думал над тобой издеваться, более того, из всего окружения принцессы, за которым я успел понаблюдать, только ты и кардинал Мазарини вызывают у меня, ну, назовем это эмоциональным откликом. Вы интересны, у тебя очень странная логика, теперь она была сбита с толку. С моей логикой все в полном порядке, просто понятия ценностей, задающих императив поведения, у меня сильно отличаются от обычного человека. К тому же, я не скован общепринятыми понятиями правильно и неправильно, а устанавливаю их для себя сам. Что ты имеешь в виду? Озадаченно спросила девушка. Хаем, если у тебя есть немного свободного времени, то присаживайся, я попробую объяснить, но это займет пару десятков минут. Немного поколебавшись, Агнес кивнула и присела на соседнее кресло. Есть такое понятие, как пирамида потребностей, характеризующее то, что нужно личности для счастья. В основе всегда стоят потребности физиологические. Голод, жажда, половое влечение. О, не ожидал, что грозная воительница смутится от подобной фразы, обусловленной самыми простейшими инстинктами тела. Трудно думать о завоевании мира, когда кишки крутят от голода. Следующая ступень – это потребность безопасности, комфорта. Тоже, по сути, физиологический уровень, но, в отличие от голода и жажды, человек уже может обходиться без него. Примеры самопожертвования и просто аскетизма нередки, девушка вновь кивнула. Первые две ступени характерны для любого живого существа, дальнейшие уже имеют место лишь у существ, имеющих некие социальные рамки. Это потребность в принадлежности к чему-то большему, чем ты сам. Организации, роду, семье, не суть важно. Главное, быть нужным. Любите быть любимым, если выражаться возвышенно поэтически. Следующий этап, это не просто быть нужным, но быть в почете. Получить уважение окружающих, что-то кому-то доказать. Туда же можно отнести жажду власти. Выше уже стоит потребность в исследовании, постижении, необходимости узнать что-то новое. Наиболее ярко это выражено у магов-исследователей. Еще выше в нашей воображаемой пирамиде стоят потребности эстетические, потребность в гармонии, красоте, которая у тебя выражается в наблюдении за тем, как другие горбатятся. Не удержалась она от колкости. Именно. Ну и самый высокий уровень – это потребность в самовыражении. Я не совсем понимаю последнее. Это довольно просто. Наиболее часто встречается у поэтов, музыкантов и учителей. Не тех, кто пишет на заказ, а тех, кто просто творит или передает свои знания для себя. Поэт может свои произведения даже никому не показывать, писать в стол, но сам факт такого акта творения ставит творца куда выше короля и архимага. Конечно, если он действительно просто пишет, руководствуясь желанием творить, а не потешить свое эго. Но жить-то таким творцам тоже на что-то надо, скептически хмыкнула бравая капитанша. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать, а.с. Пушкин, разговор книгопродавца с поэтом. По иерархии потребностей подробнее смотрите пирамиду Маслоу Прим. Автора. Хаем, и ты хочешь сказать, что руководствуешься другими ступенями потребностей? Верно, я могу получать удовольствие и от удовлетворения низших потребностей, но чем выше ступень, тем большее наслаждение она приносит для существа, достигшего определенной стадии развития. Как-то слабо верится, недоверчиво покачала головой девушка. Ну давай разберем пример. Когда ты испытывала больший эмоциональный и душевный подъем, счастье, во время занятий любовью или в тот момент, когда тебя назначили капитаном телохранителей принцессы, а глазки-то как забегали. О, Анри, куда ты потащил этот ларь? Крепи его к карете сопровождения. Прости, Вальтер, дела срочно требуют моего вмешательства. Потом договорим. И гордый, и очень красный рыцарь вскочила с кресла и пошла прессовать бедного Анри. Хех, сбежала, интересно, от Роллинг окружающих относится к эстетическому классу или на уровне власти? Хаем, наверное, зависит от того, как и с какой целью троллить. Откинувшись в кресле, я вновь пригубил вино и продолжил наблюдать, на этот раз, как некий молодой человек, сильно обескураженный, пытался принайтовить некий сундучок к задней части одной из карет. Чувствую себя каким-то мультяшным злодеем, смущающим умы юных паладинов света. Хех, приятное чувство, что не говори. Закончив с любованием на чужой труд, я пошел издев в смысле, передавать свои знания новому поколению в лице моей ученицы, да, так и запишем. Выспавшаяся, отмытая, одетая и накормленная сиестой девочка к получению новых знаний была готова, и вообще, жизнь у нее была прекрасна и замечательна. Победа на конкурсе привила нужный градус уверенности, и барьер 3-4 заклинаний наконец-то был сломлен. Заклинания Луизы обрели стабильность, и теперь она могла подтянуться по общей программе, так что следующие полтора часа мы занимались трансмутации элементов. До создания из гальки золотых самородков дело, само собой, не дошло, но песчаник в глину превращался вполне уверенно, еще больше поднимая настроение волшебницы. К вечеру в комнату к госпоже Лавальер зашла принцесса, вроде как попрощаться, ведь завтра с утра она уже отправится в столицу, ну а там слово за слово, девушки вновь разговорились. Сиеста, все еще несколько шокированная от того, что подает печенье венценосной особе, обслуживала юных леди. Я же сидел в сторонке, за столом у окна, и пытался составить таблицы совместимости для местных реагентов. Пусть пока что лишь черновой вариант, что-то более-менее вменяемое можно будет исполнить лишь когда досконально станут известны свойства реагентов, но по первичному осмотру, по крайней мере, можно определить, что в котле точно не рванет, а там уже как раз начинать эксперименты по выявлению свойств, опираясь на магико-химический анализ образцов. Дабы не мешать девушкам, еще в самом начале их разговора я накинул на себя чары отвлечения внимания, так что про мое присутствие забыли довольно быстро. Разговор, тем временем, дошел до нужной точки, и я просто не знаю, что делать. Если это письмо попадет не в те руки, принцессе было очень грустно, в глазах стоят слезы, в эмоциях глухая тоска и печаль. Причем ни следа фальши или наигранности, Мазарини очень хорош, в темную ее разыграл и накрутил превосходно. Кстати, чары приватности были аккуратно сняты, а под дверью грел уши Гиш. Хаэм, полагаю, мастер Галимов и есть то усиление, о котором размышлял Осман. Не печальтесь, ваше высочество. У Луизы самой от избытка чувств глаза уже были на мокром месте. Я добуду для вас это письмо. Это мой долг как дворянки Тристейна, нет, как вашей подруги. Нет, Луиза Франсуаза, это очень опасно, я не могу просить вас о таком. Вам и не требуется просить, это мое решение и мой долг. Я, у нас скоро симпозиум, так что никаких поездок, отстраненно сообщил я, не отрываясь от расчетов. 3, 2, 1, и события понеслись вскачь. Вальтер, но ведь принцесса Генриетта союз с Германией. Ваше высочество, дверь чуть ли не слетела с петель, а оказавшийся за ней Деграмман встал на колено перед принцессой. Я случайно услышал часть разговора, угу, совершенно случайно, интересно, под каким соусом Осман его сюда привел. Позвольте мне добыть для вас это письмо. Обстановка резко перешла на уровень пожар в борделе во время наводнения. Уже третья, спрашиваю все с тем же отстраненно индифферентным видом. Растешь, каюсь, не сдержался. Бедняга Гиш подавился воздухом и чуть ли Кондратья не обнял, угу, прямо стоя на одном колене перед принцессой. Он-то ничего такого даже в мыслях не держал. Бросился искренне, от чистого сердца. Честь, долг, идея. Грудью на амбразуру, помереть, но исполнить. А тут бревном в живот. Ахтунг, паника, ужас. Генриетта, к слову, уже вышла из шока и сейчас судорожно размышляла, как выйти из сложившейся ситуации и не допустить огласки. Вальтер, да как ты, у меня просто нет слов. Бледный как мореный инфернал, с выступившей испариной, кое-как выдавил из себя Деграмман. Зато вы немного успокоились. Значит так, Гиш, разворачиваюсь на стуле, благодарю за рвение, но твоя инициатива напрасна, проблема выеденного яйца не стоит, письмо будет. Значит, мы все-таки поедем в Альбион? Спасибо, Вальтер. Оживилась и обрадовалась розовая няша. Нет, мы никуда не поедем, у нас симпозиум. Но ты же сказал. Просто расслабься, смотри и запоминай. Но сначала пара уточняющих вопросов. Ваше высочество, письмо у принца Альбиона или где-то неподалеку от него? Да-да, непонимающе ответила принцесса. Угу, Альбион, летучий остров, значит воздух. Принцесса, у вас есть какие-либо вещи принца? Сейчас, девушка достала какую-то безделушку. Вот, он подарил это на мой 14-й день рождения. Я сосредоточился, изначально хотел выдернуть младшего духа тьмы, но больно уж эти существа специфические, и если в непосредственной близости я мог их контролировать чуть ли не как собственные конечности, то вот на большом расстоянии. Как бы ни пришло духу в голову подзакусить тем же принцем, пока начальство не видит, да и по скорости доставки не лучший вариант. Светлые духи отпадали по вполне прозаическим причинам, оставались только стихийные, но платить им маны придется немало. Во-первых, круг будет не низшим, во-вторых, духи меня побаивались, и не сказать, что необоснованно, любой пожиратель душ может и духом стихии закусить, а огневика, например, я вообще впитаю по драгонслиерности просто на автомате, и только кто-нибудь уровня старшего духа сможет убежать, теоретически. Но нужен мне был воздушник. Ну что же, это племя всегда славилось своей безбашенностью, кто-нибудь, привлеченный щедрой КХМ очень щедрой платой, точно найдется, благо тут заклинателей духов нет, а значит, местные обитатели давно сидят без деликатесов. Задача. Доставьте письма с летающего острова Альбион, отмеченные этими аурами, на ювелирном изделии можно было найти и след дарителя, и след самой Генриетты. Очевидно, что на письмах будет то же самое. Вслух можно было ничего и не говорить, да и в посыл предложения я и так вложил все необходимое, но для ученицы наглядная демонстрация основных ключей лишней не будет. Почти полный резерв С-ранга ухнул в никуда. Контракт принят и плата получена, а значит, из воздуха упали 40 писем. Взявшийся за задание дух, получивший чуть ли не на 2 порядка больше, чем положено за нечто подобное, просто и без затей притащил всю переписку между монархами.